Глава 4. Царствие Ришабхи. Блаженный Шука продолжал. На стопах новорожденного значились божественные отметины: стяг, молния, лотос, стрекала. Хотя и окруженный роскошью, ребенок всегда оставался равнодушным к вожделенным дарам богини удачи. Мальчик был благолепен и силен волею. С самого появления младенца на свет жрецы, боги, царские сановники и простые обыватели видели в нем будущего правителя земли. Выслушав мудрых книжников, что умеет по внешним чертам читать нрав и судьбу человека, Набхи нарек своего отпрыска Ришабхаю, лучшим из людей. Мудрые жрецы предрекли новорожденному дитя, что всю жизнь тот будет обладать в полной мере силою, благолепием, отвагою и ясным рассудком. Однажды, еще в бытность Ришабхи отроком, небесный царь Индра, позавидовав богатству и благочестию правителя земли, перестал проливать дожди на земную твердь. Тогда, прибегнув к тайным силам, царевич принудил небесную влагу орошать отеческие владения без участия громовержца. Итак, Всевышний сдержал слово, данное в жертвенном собрании. Явился в свет в облике сына царственной четы Набхи и Меру Деви. Но природа Божьего очарования такова, что государь, верный раб Господень, видел в Ришабхе не старейшего из существ, но любимое дитя свое, призывая его с дрожью в голосе: «Сынок мой, радость моя!» Дабы доставить радость рабу своему верному, неотразимый Господь принимает облик, особенно милый последнему. Удостоверившись в любви и преданности своих подданных к его сыну, всех, от сановника до обывателя, Набхи объявил, что по окончанию срока послушания Ришабха будет помазан на царский престол, и что сам он удалится на покой в обитель древних мудрецов Бадарику, что расположено в горах Гималаи. Там, спустя годы, поклоняясь Всевышнему в образе Нары и Нараяны, он и оставил бренное свое тело и вместе с верную супругою вознесся в нетленное царство Вседержителя. Во славу государя Набхи древние сказители сложили такие стихи: «Какие подвиги должен совершить смертный, чтобы Господь Бог не зашел к нему в облике его сына? Верно, Набхи сумел столь явственно угодить служителям духа, что в награду они властью своею открыли государеву взору облик царя царствующих, непорочного Нараяну». С уходом Набхи в святую обитель Бадарику царевич Ришабха, доселе обучавшийся послушникам в доме учителя, взошел на престол земного царства, дабы примером своим указать обывателю, как должно жить в миру. Вознаградив воспитателя своего богатыми дарами, юный государь выбрал себе в жены деву по имени Джаянти, кою с небес на землю ниспослал предводитель богов Индра. От прекрасной небожительницы Уришабхи народилось 100 сыновей, столь же благолепных и добродетельных, как и их отец. Царственная чета жила в любви и согласии, почитая слово и закон Божий, являя миру образец жертвенности. Старший сын Ришабхи, Бхарата, прославился верностью сословному долгу и стяжал доброе имя многими делами во благо подданных. Со времени его царствия землю величают Бхаратою в честь сего добродетельного государя. Следующих 9 сыновей Ришабхи и Джаянти звали Кушаварта, Илаварта, Брахмаварта, Малая, Кету, Пхадрасена, Индрасприк, Видарбха и Киката. Младшие их братья Хави, Антарикша, Прабудха, Пиппалаяна, Аверхотра, Друмила, Чамаса и Карабхаджана напротив избрали путь отрешенных старцев и прославились своей ученостью и подвигами во имя Всевышнего. Всякий раз, когда я слушаю о смиренном нраве и благих деяниях 9 мудрецов, сердце мое исполняется восторгом. Позже я поведаю тебе о 9 святых, когда буду пересказывать беседу Нарады с Васудевою. Остальные сыны Ришабхи числом 81 избрали стезю благочестивых мирян. От мудрых учителей они стяжали науки и искусство жертвоприношения. То были мужи праведные и правдивые, скромные и добрые нравом. Словом, обладали всеми качествами угодников Божьих. Непорочный Господь, что низошел на землю в облике государя Ришабхи, исполнял свой человеческий долг не по принуждению, но произвольно, в назидание людям. Деяние того, над кем нет закона, всегда игра. Неподвластный рождению, старости, немощи и смерти, он лицедействовал обычным человеком. Как надлежит доброму правителю, Ришабха судил беспристрастно всех подданных. Был суров к намеренным преступникам и снисходителен к оступившимся нечаянно. Несчастные и обездоленные всегда могли найти защиту и утешение у милостивого государя. Стоящий над всяким законом, сам Ришабха соблюдал земной закон неукоснительно. Дабы среди людей не возникло зависти и расприй, он размежевал человеческое общество на 4 сословия, указав каждому из них его обязанности и права. Во времена царствия Ришабхи люди не ведали тревог, ибо каждый занимался делом ему привычным и естественным. Каждый имел возможность думать о вечных ценностях и стяжать спасение своей душе. Словом и делом Ришабха внушал подданным: «Если следовать закону Божьему, то при жизни ни в чем не будешь испытывать нужды, а после смерти обретешь жизнь вечную. Примером своим государь показал человеку, что даже среди мирской суеты можно быть умиротворенным святым праведником. Известно, что какие бы дела ни совершал великий, обыкновенные люди следуют его примеру. И хотя Всевышнему ведомы все тайны в подлунном мире, в назидание грядущим правителям, он соизмерял каждое свое решение с советами духовных чинов и учился у них терпению, рассудительности и умению сдерживать страсти. Дабы править долго и счастливо, государь должен слушать мудрых и заботиться о благополучии обывателей. Ришабха совершил 100 жертвоприношений, предписанных царскому сословию. Все дары, утварь и прочие предметы, необходимые для таинства, были отобраны самого высокого качества. Обряды проводились в священном месте и в благоприятное время. Жрецы при священнодействии были юными и исполнены святой веры. Плоды жертвоприношений государь подносил богам и людям. Ведомо, что всякий, кто прельстится ложными ценностями, обрекает себя на душевную печаль и томление. Потому Ришабха, как должно истинному благодетелю, учил подданных разделять ценности подлинные и мнимые, дабы в погоне за последними человек не тратил жизнь в трудах тяжких и бесполезных. Государь учил граждан своих тратить силы лишь на самые необходимые нужды, не усердствовать чрезмерно ради бренных благ и не гнаться за излишествами. «Труд по принуждению, — говорил он, — делает человека несчастным, праздность делает его безумным». Подданные любили своего государя и были ему верными слугами. Пред тем, как отречься от мира, Ришабха вместе с сынами отправился в одну из своих владетельных вотчин — Брахмаварту, где ученые мужи делились меж собою мудростью и опытом духовных трудов. Государь велел своим отпрыскам внимать слову мудрых, прежде чем приступить к делам царским. Там же, по просьбе ученого сословия, Ришабха преподал наследникам урок государственного устройства и управления, ибо наряду с беспристрастностью и рассудительностью правителю должно уметь обходиться по-разному с теми, кто чином ниже тебя, кто равен тебе и кто старше тебе по чину. Государь должен отличить друзей от недругов, людей недоброго нрава и благонравных».